Глава 26. Амелия. Все-таки неплохо, что на химии Амелия уселась за один стол с Уэстом. В предмете он действительно шарил и взял на себя всю практическую часть, чем, конечно, облагодетельствовал школу. Амелия бы наверняка даже из самых безобидных реактивов сумела создать гремучую смесь. Не специально, само бы получилось. И тогда лабораторию и всех в ней присутствующих разнесло бы в клочья. Можно считать, Сэл спас их от безвременной кончины. Ну, в самом безобидном случае, Амелия кокнула бы пузырек с какой-нибудь особо вонючей гадостью. Такая как раз и попалась на сегодняшней лабораторке. Стоило Сэлу раскупорить одну из склянок, как из нее вырвался мерзкий едучий запах, заставивший брезгливо скривиться. Фу! Протянула Амелия, хихикнула, разогнала ладонью воздух перед носом. «Заткни ее обратно». Но Сэл только глянул невозмутимо и принялся что-то сливать и смешивать в пробирке. Потом потянулся за колбой с дистиллированной водой. Предполагалось, что с дистиллированной. Но на самом деле в ней плавали темные, отвратительного вида ошметки. Амелия едва не спросила, что это. Но по растерянному виду Сэла почти сразу догадалась. Лучше без конкретики. Просто явная гадость. Она чуть-чуть отодвинулась на стуле. Вскакивать и орать она не собиралась, просто внимательно наблюдала за соседом. Что тот сделает? Шуточка явно посвящалась Уэсту. Она ведь что-то слышала, то ли в столовой, то ли во дворе, про конюшню и любителей лошадиного дерьма. Сэл быстро пришел в себя. Отодвинул колбу подальше, выхватил у Амелии листы, торопливо заполнил. Ну надо же! Тоже не психанул. Не устроил ни истерики, ни разборок, хотя кое-кто явно рассчитывал на бурную реакцию. Не только в пробирках. Сама бы Амелия точно не отказала себе в удовольствии вот это самое, что болталось в колбе, выплеснуть юмористу прямо в его ухмыляющуюся морду. Вычислить-то нетрудно. По чересчур заинтересованному взгляду и разочарованию от того, что шутка не удалась. Да толку от этого, от показательных выступлений, как назвал их папочка, никакого. Теперь она поняла. Но все равно просто так Амелия не сдастся, обязательно смоется из этой элитной тюряги. Дело принципа. И она не безвольный овощ, чтобы кто-то мог без спросу распоряжаться ее жизнью. После занятий Амелия заявилась к Бриджит. Та встретила улыбкой и дружеской подколкой. «Чего? Опять выпивка понадобилась?» «Да ну», — отмахнулась Амелия. Бриджит рассмеялась. «А то я подумала, что тебе прошлый раз мало показалось. Судя по всему, большую часть эта дурочка Саммер вылокала. Зачем ты вообще ее с собой взяла?» «Надо же было на ком-то проверить твое пойло», — честно призналась Амелия. «Я же не идиотка. Первой пробовать». Бриджит заржала еще сильнее. «Я слышала, как она потом миссис Пафф душу изливала. Во несло!» «Ага, она еще при мне начала». Амелия задумалась. «У нее правда что-то было с этим, который сбежал? С Брэдом?» Какое-то время Бриджит молчала. Ёрзала на кровати, будто удобнее усаживалась. Потом подняла глаза на Амелию. «Мне вот любопытно, тебя она интересует больше? Или он?» Посмотрела пристально, чуть прищурившись. «Всё-таки тоже хочешь смыться?» Амелия опять не стала скрывать. «Хочу». Бриджит снова помолчала, задумчиво свела брови, но, кажется, ничего толкового вспомнить не смогла. «Ну, честно?» «Я не в курсе, что да как. И вообще не понимаю, зачем Брэду понадобилось сбегать». Она пожала плечами. «До конца учебы оставалась неделя или две. И так бы скоро по домам разъехались, да и причин у него особых не было». Амелия не перебивала, а Бриджит, если выпадал случай, могла трепаться бесконечно. По части владения информацией ее вряд ли кто мог бы переплюнуть. «Если только эта дурочка Саммер окончательно его достала. Она здесь уже третий год, и каждый раз одна и та же история. чуть ли не в первый день западает на какого-нибудь парня, а потом без конца за ним таскается. Кто понаглее, когда надоест, обычно ее прямо посылают. А Брэд, он такой, сам по себе. Мог и вообще ее не заметить. Ну, отсвечивает рядом какая-то ненормальная и отсвечивает, ему пофиг. Попытка представить Брэда не увенчалась успехом. Если на этот раз чучело запало на Села, то и прежний понравившийся ей парень должен был выглядеть примерно так же, что с рассказом Бриджит слабо вязалось. Уэст прямолинейный и достаточно простой, а Брэд вырисовывался странным и даже слегка таинственным. «Да и с другими у него проблем не было», — между тем продолжала трепаться Бриджит. «Ни с учителями, ни со студентами. Поначалу пробовал один придурок наезжать. Брэд какое-то время терпел, а потом взял обычный нож для бумаги, да и попёр на шутника. Еще раз сунешься ко мне, порежу». Тот едва не обделался. Хоть временами и ржал издалека, называл психом, но больше не лез. Чокнутых боятся. Так что даже не представляю, почему Брэд смылся. Только и остается предположить, что его похитили. Бриджит улыбнулась. Фраза прозвучала надуманно и нелепо. «Уж не знаю, кто. Инопланетяне разве?» «Он тебе нравился?» — неожиданно спросила Амелия. «Брэд». «С чего ты взяла?» Ни в голосе, ни на лице Бриджит не нашлось и следа возмущения, только искреннее недоумение. «Ты так много о нем знаешь?» Бриджит фыркнула, заявила с гордостью. «Да я о большинстве много чего знаю. Люблю быть в курсе. И вообще...» Она сделала многозначительную паузу. «У меня жених есть». «Жених?» Теперь удивилась Амелия. «Ну да», — подтвердила Бриджит. «Вот окончу школу и сразу замуж». Она улыбнулась, не сказать, что мечтательно и вдохновленно, скорее насмешливо. «Все давно уже решено. Он сын совладелицы родительской компании. Мамашка его испугалась, что сыночек в душевном порыве осчастливит какую-нибудь бедную Золушку. Точнее, так уже чуть и не случилось. Он собрался жениться то ли на официантке, то ли на инструкторше по фитнесу. Мамаша, как узнала, сразу сказала: «Хочешь, женись, только тогда устраивай свою жизнь исключительно сам, а на мои деньги не рассчитывай». Но женишок у меня не дурак, сделал правильные выводы. Вот после этого наши родители и сговорились. Все для блага бизнеса и родных детишек». «И ты согласилась?» — поинтересовалась Амелия. Сама бы она непременно закатила папочке тот еще скандал. «А что такого?» — Бриджит дернула плечами. «Вообще-то он у меня нормальный. Мы даже это... уже переспали. Надо же было опробовать». Амелия внимательно рассматривала Бриджит. «А ведь действительно. И не подумаешь, что предложенный расклад ее расстраивает или вызывает хоть каплю негодования. Никакой затаённой грусти в глазах. Похоже, ей и правда по приколу, и она совсем не против. А ведь вполне же реально, что папочка тоже до такого додумается. Сначала запер дочурку в школе. Сразу после окончания выдаст замуж. Может, даже за Кеннета, если тот разведется со своей престарелой мымрой, как он планировал. Развить мысль не дали. Здание содрогнулось, дверь распахнулась, и в комнату вкатилась миссис Пафф. Амелия даже подумала, что та все это время стояла под дверью и подслушивала. Толстуха с подозрением уставилась на Бриджит, потом перевела взгляд на Амелию. «И вы здесь, мисс Грин!» — воскликнула обрадованно, с видом охотника, обнаружившего добычу. «Вот и отлично! Хотела вам напомнить про работу в саду. Вы уж постарайтесь опять о ней не забыть!» Миссис Пафф ехидно поджала ярко накрашенные губки. «Иначе мне придется отвести вас за руку!» Вообще-то Амелия в курсе, что гиппопотам — самое опасное животное. По количеству жертв до него далеко и львам, и крокодилам, и носорогам. Поэтому, если миссис Пафф ухватит за руку, шансов никаких. Точно утащит. Она раза в три, а может, даже и в четыре, объемнее и тяжелее. Да и в ближайшее время Амелии выгоднее побыть послушной лапочкой. «Ну что вы, миссис Пафф!» С энтузиазмом воскликнула она. «Больше не забуду. Ни за что. Прям жду не дождусь. Так и тянет поработать в саду».